«Значит, все были в доле», — мрачно заметил Бабкин. «Если бы хотели, то взяли бы как миленьких. Сейчас это уже не важно». Олега Борисовича слушались и боялись, потому что он временами вел себя как законченный психопат, а сумасшедших люди всегда опасаются. Затем в моей истории имеется пробел, после которого Тагоев выплывает, кем бы ты думал, заместителем начальника местного РОВД. Бабкин недоверчиво присвистнул. Какой был год? 91-й. На этой должности он сидел недолго и быстро перебрался в руководство муниципальной организации, которая занималась переработкой мусора. О, золотое дно. Да, только для некоторых конкурентов Олега Борисовича оно стало песчаным. Опять-таки, в прямом смысле слова. Двух бизнесменов, пытавшихся спорить с ним за денежную мусорную жилу, нашли на дне реки с ногами в цементном ведре, в лучших традициях итальянской мафии. Тагоев опять вышел сухим из воды. Уголовное дело на него было заведено, но все окончилось пшиком. Затем он опять пропадает из виду, а выплывает уже в 95-м акционером завода минеральных удобрений. Это под Ростовом. Ходили слухи о том, что заказное убийство Эдуарда Росинова, помнишь такого? Его рук дело, но доказательств не было. Росинов у слишком многих торчал бельмом в глазу, вспомнил Бабкин, в памяти которого всплыли отголоски известий о расстреле крупного чиновника. Верно, но дело отличалось крайней наглостью и, не побоюсь сказать, тупостью. Средь бела дня на людной улице, запруженной машинами, расстрелять шофера и пассажира. Это был бы полный идиотизм, если бы он не увенчался успехом. Чуть позже Олег Борисович решил заняться рейдерством и с помощью грубой физической силы и подкупленных судей присвоил себе бизнес небезызвестного тебе Аслана Козбы. Третий завод по производству удобрений, тот самый, который в Подмосковье. Постой-ка, у Козбы. Не может быть. Тот сам, у кого хочешь, что угодно отберет. Тогда он только начинал свое дело. «Таран, говоришь», – почесал в затылке Сергей. «Да, хорошенького противника мы себе нашли. И что нам с ним делать?» Макар задумался, сполз с кресла и растянулся на ковре. «В первую очередь», – отрешенно сказал он, глядя в потолок, – «не будем считать Олега Борисовича своим противником». «В каком смысле?» «Нам он не по зубам». «Я рад, что твоя мания величия уступила место голосу разума», — съехидничал Бабкин. «И что ж ты нам предлагаешь? Уехать в Тимбукту и там провести остаток дней, валяясь в зарослях бамбука?» «Акация». «Что?» «Акация, а не бамбука. Бамбук в малине растет. Там сплошная пустыня». «Я поражен широтой твоих географических познаний, но вопрос о том, что нам делать, остается открытым. Я начинаю думать, что мой замысел по избавлению мира от личности Олега Борисовича был не таким уж неудачным. Он был бесперспективным», – бросил Макар, явно поглощенный какой-то идеей, – «и уголовно наказуемым. Выкинь его из головы». Он поднялся, открыл балконную дверь и в комнату ворвался. Шум двора, гудение машин на соседней улице, шелест зеленеющих деревьев, мерное шарканье метлы дворника по сухому асфальту. За спиной Илюшина Сергей говорил о том, что он действительно очень сглупил, не обратившись вчера в прокуратуру, и по здравому размышлению понял, что это единственное, что им стоит сделать. «Машку с Костей спрячем», — говорил он с нарастающей уверенностью в голосе. «Они уедут, никуда не денутся. А Тагоева уголовное дело припугнет и заставит притихнуть. Не полный же он идиот, в конце концов. Собирается депутатскую неприкосновенность получить». «Безусловно, это свидетельствует о наличии у него мозгов», — сказал Илюшин, оторвавшись от созерцания качающихся под ветром деревьев. И по его лицу Бабкин понял, что Макар слышал только окончание его монолога. «Но ты, Серега, сейчас не о том говоришь. Одну умную мысль ты уже высказал, твой лимит на сегодня исчерпан». «И какую же?» – осторожно спросил Бабкин. «Не считать Тагоева противником». «Это была твоя мысль, но все равно спасибо за комплимент. А то мне уже не по себе стало. Ты 3 часа как приехал, а еще ни разу меня не ужалил. Может быть, расшифруешь, что ты вкладываешь в эту умную мысль? Что с того, что мы не будем считать Тагоева противником?» Макар повернул к нему загорелое лицо и прищелкнул пальцами, как фокусник, собирающийся вытащить яркий шелковый платок из пустой стеклянной бутылки. «Это значит, что противником ему будет кто-то другой». Василий Ковригин был пьян. Не безобразно, как говорили раньше, мертвецки, пьян, а почти культурно, хотя были времена, и чего там скрывать, не такие уж и давние, когда культурно напиться представлялось ему таким же малореальным, как прыгнуть зимой с 20-метрового моста и точнёхонько угодить в единственную прорубь во льду. Вроде и можно, но вряд ли получится, как ни старайся. Он выпивал с юности и даже в состоянии, которое Лена в гневе называла скотским, сохранял свое обаяние, ласковую ухмылку, делавшую его похожим на героя из голливудских фильмов, прохвоста и неудачника, вечно влипающего в разные истории, но притом любимого зрителями. Вот и он, Вася, тоже был из таких, любимых зрителями. Его пьянство было не побегом, а ритуалом, так он сам себе говорил. Просто привычка, может, не самая хорошая, но безобидная для окружающих. А за себя самого Вася Ковригин попросил бы никого не беспокоиться. Что радовало его, так это собственная способность фотографировать в любом состоянии. Иной раз, на следующий день просматривая снимки, он пораженно качал головой. Неужели этот отличный кадр он сделал после того, как они ушли из текила-бума? Он уже и текила-бум-то к тому времени помнил с трудом. Ленка, которую он считал выросшей в каком-то выморочном книжном мире, поначалу его забавляла. Но однажды он увидел, как из оболочки испуганного, недоверчивого существа выглянул кто-то другой, веселая, насмешливая женщина, похожая на любопытную маленькую девочку. Девочка когда-то давным-давно отправилась исследовать мир, находившийся за пределами своего дома, но что-то испугало ее, и она убежала обратно, закрылась на все засовы и даже дверь подперла старой табуреткой, чтобы никто не забрал свое убежище. Но сама не могла удержаться и смотрела наружу из окна с жадным любопытством. Эта женщина-девочка очаровала его и почему-то вызвала в нем непреодолимую нежность, первая из десятков баб, которые были у него красивых, уверенных, влюбленных. Она не была красивой и испытывала постоянную неуверенность в себе, и он так и не смог понять, влюблена ли она в него хоть немного. Но она оказалась своей, родной, скроенной, подходящему мерке, не потому что от нее светло, а потому что с ней не надо света. После того, как она ушла, Вася даже не запил. До того был уверен, что это ее женская блажь, с которой она быстренько разберется и вернется к нему. Понимание, что она не вернется, настигло его внезапно, и он хорошо запомнил этот момент. Он остановился посреди аллеи, будто врезавшись в стену, и мальчишка на роликовых коньках налетел на него и жалобно ойкнул. Это был подросток лет 13 с бритой башкой и густыми насупленными бровями. Будь на его месте Ковригин, он покрыл бы хорошим подростковым матом взрослого разъяву, вставшего посреди аллеи, а этот только пискнул, потер ушибленное колено и рванул дальше по растрескавшемуся асфальту. Но даже тогда он еще держался. И первый раз напился, уже осознанно понимая, от чего бежит, когда при неожиданной встрече в коридоре редакции увидел на ее лице неожидаемое отвращение, а испуг. Лицо у нее стало несчастное и очень некрасивое. А он смог только ухмыльнуться фирменной улыбочкой кота Васьки и помахать рукой, мол, все нормально, мы же цивилизованные люди. Ничего не было нормально. Это он честно сказал себе в тот же вечер, разбив пивную кружку и порезавшись осколком. Но сегодня он выпил совсем немного. Разговор с Ленкиной мамашей, которая не смогла ему сказать ничего вразумительного, не выходил у него из головы. Что-то не нравилось ему в ее словах. В них была какая-то неправильность, но с пьяну он не мог сообразить, какая. Он не врал ей, когда говорил, что пытается помочь ее дочери. У Васи в голове не укладывалось, как могла Лена перестать писать, когда он видел, как она менялась с каждой написанной книгой. Зажатая, пугливая девчонка, несчастная, стиснутая со всех сторон запретами, уходила прочь. Она даже улыбаться стала по-другому. «Может, я и пьяный дурак?» – пробормотал Ковригин, рассматривая обложку, лежавшей на столе шотландской бродяжки. «Но по доброй воле от такого дара не отказываются». Он раскрыл книгу на первой попавшейся странице, и взгляд его упал на фразу. Небольшой шрам на щеке в форме полумесяца, оставшийся после удара саблей, не слишком портил ее, и все же она предпочитала не поворачиваться к собеседнику правым профилем. «Небольшой шрам», – бессмысленно повторил Ковригин. «На щеке. После удара саблей». Еще первый раз, читая роман, он обратил внимание на этот шрам в форме полумесяца. Если хорошенько подумать, вряд ли сабля могла оставить такой след. «Без челюстно-лицевого хирурга не обойтись бы тебе, красавица», сообщил Вася, нарисованный на обложке героини. «Саблей, надо же! Если б тебя саблей по щеке полоснули». Он вздрогнул и замолчал. Ему вспомнилось, как Катюша Солина, общепризнанная красавица из бухгалтерии, рассказывала о собственном отчиме, который много лет назад, допившись до белой горячки, полоснул ее по щеке ножом. Ковригин торопливо начал листать страницы, ища нужное описание, и вскоре нашел его. Черноволосая, высокая, похожая на княжну древних восточных кровей, Мари обладала вспыльчивым, но отходчивым характером. Она была проста душой, не очень образована, и сама, смеясь, рассказывала, что еле выучилась читать. Но отзывчивое сердце и красота привлекали к ней людей, хотя и не всегда тех, которых выбрал бы ее ангел-хранитель. «Ха, это ж Катька», — сказал Василий, слегка огорошенный. Почему-то прежде он не задумывался над тем, что своих персонажей Лена списывает с реально существующих людей. Открытие, что авантюристка Мария – это переброшенная в прошлое бедовая Катюха, вечно влипающая в непонятные истории, насмешило его и одновременно озадачило. Может, она и меня описала? Он напряг память, вспоминая персонажей книг, но не смог обнаружить никого, похожего на себя. Зато без труда нашел главного редактора в образе свирепого пирата, и это превращение заставило его хохотать от души. Вчитавшись в начало второй главы «Амулета и короны», Вася по мелким деталям, переданным с фотографической точностью, узнал их общего приятеля, известного журналиста, человека едкого и склочного. В книге он стал монахом. От точности подобранного журналисту образа у Василия брови полезли на лоб. Он никогда не предполагал в Ленке такой наблюдательности. Но журналист и в самом деле был аскетом, хотя заметить это могли только близкие ему люди. Ковригин почти протрезвел. Листая страниц, он выискивал новых персонажей и безошибочно опознал еще пятерых, причем далеко не всех по описанию внешности. Лене удавалось так точно схватить ключевые черты характера, что в паре случаев Вася догадался о прототипах по репликам героев. Правда, это относилось только к последним книгам, действие которых разворачивалось в современной России. «Вот, значит, что у нас делается», – пробормотал он, покачав головой. «Ну, Ленка, ты молодец». Однако состояние подъема и веселья от своего открытия вскоре сменилось в нем прежней мрачностью. «Ну и что такого в твоем открытии, что приблизило бы тебя к объяснению?» – спросил себя Ковригин. «Если б ты не напился, толстая жирная свинья, то на трезвую голову куда быстрее вспомнил бы о том, что в интервью она сама об этом говорила. Тоже мне открыл Америку. Оказывается, бывают писатели, которые умеют не только выдумывать героев, но и подбирать уже готовеньких». Он вспомнил предположение о том, что Дубровина случайно описала чью-то тайну, поплатилась за это. Если раньше оно казалось ему абсурдным, то теперь при ближайшем рассмотрении Ковригин понял, что скептицизм его был напрасен. Почему бы и нет? При ее наблюдательности вполне могла подглядеть что-то такое, чего остальные не заметили, а прочитавший узнал себя и очень расстроился. Что ж, это казалось вероятным. Но в таком случае искать, очевидно, следует что-то, связанное с преступлением. Охваченный новой волной возбуждения, Ковригин сгреб к себе все книги и достал из ящика тетрадь. Он листал романы, выписывал одного за другим действующих лиц и пытался примерить к ним маску жертвы, либо преступника. Затем спохватился, что тайну можно толковать в куда более широком смысле, и стал просматривать текст внимательнее, надеясь обнаружить зацепку в любых отрицательных поступках героев. Но его ждало разочарование. Герои впрямь совершали плохие поступки, они убивали, крали, похищали детей, но оставались лишь бумажными фигурками, скачущими по вышитой ткани истории Лены Дубровиной. Озарение, которого самонадеянно ждал Ковригин, не приходило к нему, и он начал злиться. Кто мог опасаться, что его узнают читатели книги, и чем могло грозить разоблачение? Он изучил эпизоды, в которых описывалось, как преступник задумывает свое злодеяние. Но сцена, в которой коварная Наталья Вербина покупает яд, чтобы медленно отравить им дальнюю родственницу, и все последующие, где она подсыпает отраву в пищу, никак не связывались в его голове с живыми людьми. Безвредная учительница химии из последнего романа гибла под поездом по вине своего сына, но Василий понятия не имел, кто прототип этих героев. А что делать с заговором против министра из логова волчицы? Министр был взорван, но его жена с ребенком уцелели. Вдобавок к Ковригину не давал покоя один вопрос. Если, сказал он себе, предположить, что Ленка и впрямь ухитрилась описать чье-то преступление, уже совершенное или только планируемое, и этот кто-то, узнав себя, стал угрожать ей, то почему она не рассказала об этом ему, Василию? Положим, после их разрыва она не захотела ничем с ним делиться, но были и другие люди, к которым она могла бы обратиться за помощью, а Лена этого не сделала. Но самое странное заключалось в другом. Зачем возможному преступнику нужно было запрещать ей писать книги? Это ж полная нелепость. Достаточно исключить один сюжет, скажем, продолжение линии Натальи Вербиной, кочующей по трем книгам, и все. «Ерунда», – вслух сказал Вася, потирая ладонью лоб, вспотевший от жаркой настольной лампы. «Такого не бывает». «Не там ищите, дети мои», – обратился он к сонму поклонников, поддерживавших именно эту версию молчания Дубровиной. и я вслед за вами». И все-таки какое-то рациональное зерно в этой идее было, подумалось ему. А если зайти с другой стороны? Он перевернул тетрадный лист и начал работу снова. Теперь Ковригин выписывал только значимых персонажей по воле автора, погибших насильственной смертью. Пройдя будто с бреднем первые две книги, Вася глянул на небольшой список и рассмеялся. «Исследователь современного русского женского романа», — глумливо сказал он себе, подливая в стакан текилы. «Журналист, мать твою!» — расследование затеял. Ленкино лицо встало перед его глазами. То выражение облегчения, которое появилось на нем, когда она решилась все ему рассказать в их последнюю встречу. Ковригин обругал себя за то, что не настоял тогда на своем, позволил ей уйти с матерью. Второй раз она не поддастся на его уговоры. Что-то было плотно заперто в ее душе, от всех, в том числе от него. «Ленка, дружок, чего ж ты боишься?» «Страх», произнеся это слово вслух, Василий тут же понял, что он прав. Она боялась кого-то или чего-то. «Значит, все-таки угрозы. Но почему она молчала, если ей угрожали?» Он сердито отодвинул книгу, и та углом задела бутылку текилы, стоявшую на краю стола. Бутылка упала на пол, булькающая жидкость вылилась из нее на ковер, от которого сразу резко запахло. «Высушу его», — иронически подумал Ковригин, глядя на геометрический узор ковра, «и когда денег на выпивку не останется, буду лизать, как кот, пузырек из-под валерьянки». Разлившаяся текила вернула его к мысли к герою одной из книг, тренеру, завязавшему алкоголику, прототип которого был ему знаком. В «Небесном колодце» Николай Евсеевич носил имя Иван Трофимович и занимался не фигурным катанием, а конным спортом, но столь мелкие детали не играли роли. Ковригин познакомился с ним случайно, когда они с Леной встретили его, гуляя на набережной. После она рассказала, что он старый знакомый их семьи. «Алкоголик», – недоверчиво переспросил тогда Вася, – «и с детьми работает». «Бывший алкоголик», – поправила она его. И потом уже не работает. Он устроился на ипподром. Говорят, всегда любил лошадей. Там частные конюшни, за животными постоянно требуется присмотр. Я занималась у него в детстве, а потом мама помогала ему несколько раз, когда он был в особенно плохом состоянии. Ковригин придерживался мнения, что бывших алкоголиков не бывает. Бывают только сдерживающиеся, до поры до времени. Но возражать Ленке не стал. По ней было видно, что она с нежностью относится к этому пожилому усачу в кепке, радостно раскрывшему объятия, стоило ему увидеть бывшую воспитанницу. Подумав, Василий встал и открыл ящик с рассортированными фотографиями. Ему не потребовалось долго искать, и вскоре он вытащил на свет Божий снимок трехлетней давности. Яркий летний день, размытые линии моста и перил, рябь реки и два лица на переднем плане, одно женское, полуобернувшееся к фотографу, второе мужское, смущенное. Он не хотел фотографироваться, стеснялся, а я сделал лишь один быстрый снимок. Хороший, кажется, мужичок, хоть и потрепанный жизнью. Бегло просмотрев книгу, Ковригин удостоверился в том, что верно помнил ее. По сюжету Иван Трофимович, крестный отец героини, после смерти близкого друга не выдерживает, напивается и, попытавшись сесть на коня, падает и сильно калечится. Вася снова припомнил тот день, когда его познакомили с Николаем Евсеевичем. Вспомнил дряблую морщинистую шею мешком, свисавшую под горлом, потертую рубашку с пожелтевшими обшлагами, его старую машину, припаркованную возле дешевой шашлычной, и то, как радостно пожилой одинокий человек цеплялся за них, не давал ему уйти, все рассказывая свои, интересные ему одному, новости. «Напился и упал с лошади», — вслух выговорил Ковригин. Им овладело предчувствие, что истина где-то рядом. «Как же его фамилия? Ленка называла мне ее, я точно это помню». Ругая себя алкашом, пропившим все мозги, Вася напряженно пытался вспомнить фамилию человека, которого видел один раз в жизни. У него была хваткая память на имена. Еще в юности он освоил простой метод, позволявший запоминать их в привязке к обладателю, и много лет пользовался им автоматически при знакомстве с любым человеком. Нужно вспомнить, как его зовут, этого бывшего тренера. Обязательно нужно вспомнить. Закрыв глаза, уткнувшись лбом в руку, Ковригин постарался воспроизвести ощущение того дня. Фотография помогла ему. Он помнил, как вскидывал камеру, как старался включить в кадр фрагменты моста, помнил негромкий голос Лены за своим плечом. «Мост, старик!» Улыбка на его лице, сначала неуверенная, затем радостная, узнающая. ни крепкое рукопожатие. Сосредоточившись, Вася пытался поймать тот солнечный день за хвостик луча, раскрутить до нужного ему момента. Всего-то ничего, собственная ассоциация при произнесении чужого имени, губы, складывающие слово, оседающее в памяти сочетание букв. Он был близок, он почти поймал этот день и теперь потихоньку вытягивал его из памяти, как рыбак вываживает крупную осторожную рыбу. Мимоходом Ковригин подумал, что облик тренера сохранился в его памяти целиком, от стоптанных ботинок до усов. Со словами дело всегда обстояло хуже. Мысль его переключилась на школьную учительницу русского языка и литературы, которая любила Васю и оттого, стараясь быть объективной, относилась к нему строже, чем к остальным ребятам. Ковригину доставалось за прическу, за расхлябанность, за то, что он вечно все забывал и терял. «Ковригин, опять твой мешок со сменкой валяется в физкультурном зале. Что он там делает, можно узнать?» Вася усмехнулся. «Точно, мешок со сменкой. Где только он не оставлял его. Как-то раз забыл в автобусе, пришлось вечером идти в парк. Денег на другую пару у его матери не было». «Мешков», — четко сказал внутренний голос, и воспоминание о школе исчезло, словно закрыли дверь в комнату. Ковригин хлопнул ладонью по столу. «Точно, вот откуда всплыло воспоминание о школе». Подсознательная память всеми обходными путями пыталась подсказать ему нужное слово. У старика под шеей был такой морщинистый кожистый мешок, что Вася, недолго думая, запомнил его именно по этому признаку. Мешков Николай Евсеевич. Торопливо и при этом толком не отдавая себе отчета в том, что он делает, Ковригин включил компьютер и ввел имя и фамилию старого тренера в поисковике. Первая же ссылка привела его в архив новостей районной газетки, где сообщалось об аварии. Пьяный водитель, не справившись с управлением, врезался в ограждение дороги. К счастью, никто не пострадал, кроме самого водителя. Его с переломами увезли в больницу. Смутная идея забрезжила в Васином сознании. Он открыл книгу и снова перечитал тот отрывок, где говорилось о трагедии, случившейся с Иваном Трофимовичем. Будучи пьян, тот сел на лошадь, и она сбросила его. Ковригин перевел взгляд на экран, где висела старая статья, написанная в обличительном духе. Пьяный водитель, не справившись с управлением, врезался в ограждение. Идея перестала быть смутной. «Да нет, быть не может», — отверг его Ковригин. «Ей-богу, так не бывает». Идея никуда не уходила. Она сгустилась как туча и теперь могла быть выражена уже словами, а не ощущениями. Ковригин подтащил к себе тетрадь, в которую были выписаны герои, потерпевшие от чьих-либо действий. Персонажа, в которого по воле Лены Дубровиной превратился старый Мешков, там не было. Василий счел его недостаточно пострадавшим для того, чтобы внести в список. Теперь он написал его имя большими буквами над всеми остальными. «Совпадение, говорите», — произнес Вася вслух. «Совпадение, значит». Он поиграл этим словом, повертел его со всех сторон. «Хорошее слово, оно все объясняет. Совпадение всегда все объясняет. Тем более всего один случай». «А если не один?» — спросил кто-то в голове Ковригина. «Тогда все становится куда занимательнее».